Огромный пустой и темный дом создавал гнетущее впечатление. Глухие звуки капель, бьющих по сливам, лишь усугубляли и без того мое не самое радостное настроение. Я, тяжело переставляя ноги, поплелся на кухню. И вот тут меня ждал приятный сюрприз от моей воистину прекрасной супруги. На столе меня ждало собранное бенто с запиской, в которой Рей желала мне приятного аппетита. На душе сразу стало легче, а новообразовавшиеся трудности уже не казались непреодолимыми. Я устроился за столом, вытащив прихваченную с собой папку с делом Такоми и свою тетрадь с записями, раскрыл их и принялся за еду, в очередной раз прокручивая в голове всю имеющуюся у меня на руках информацию. Итак, что у нас получается? А получается, что виноват у нас во всем, как всегда, нет, не Волан-де-Морт, всего лишь все за одного, хотя все одно, что тот злодей без явной мотивации, гоняющийся за школьником, что этот, тоже будет гоняться за школьником, но это все лирика. Итак, Такоми умудрился каким-то образом перейти дорогу королю злодеев, стащив у него какие-то важные документы, причем он сам вообще не помнит, из-за чего весь сыр-бор, и это довольно странно, и что-то закрадывается у меня подозрение, что забыл он это все неспроста, ой, неспроста, и как бы меня ни пытались убедить, что арест Такоми мог вообще просто совпасть с его ссорой с Взо, я был уверен, что это не так, на этом наши зацепки в этом направлении заканчивались, а вот со сведениями, полученными от барона, вышло все гораздо интереснее. Как оказалось, наша теория о том, что все, найденное в логове Такоми, наведет нас на одну единственную подпольную лабораторию, оказалась в корне неверна. Оборудование, реактивы и полученный в итоге продукт не связаны друг с другом вообще. И если историю появления реактивов отследить не представляется возможным, то проследить по номерным знакам путь оборудования оказалось проще простого. И это ввело меня в замешательство. Это оборудование было произведено на одном из американских заводов специально для японского правительства и успешно добралось до заказчика. В дальнейшем это оборудование перешло в лабораторию при Копье, где оно и числилось ровно до того момента, как внезапно его не обнаружили утоками. Тогда его быстренько списали задним числом, да только не учли, что в общем реестре их бумаженция прошла по настоящему числу, и от этого к комиссии у меня появлялось все больше и больше вопросов. Создается ощущение, что это именно они скинули на Такоми свои наработки, чтобы выйти сухими из воды, и как-то с трудом верится, что господин директор Копа, учитывая его педантичность и дотошность, не заметил такую явную несостыковку. Значит, он сам прекрасно осведомлен об этом, но просто закрыл на это глаза. И если это объединить с моим предыдущим выводом о том, что к этому делу причастен Взо, то становится совсем невесело. Если предположить, что у все за одного есть люди в комиссии общественной безопасности, причем вполне вероятно, что и сам директор корешится с ним, то очень многое становится на свои места. Например, идея поставить мне в напарнице ликвидатора, готовую в любой момент выстрелить мне в спину при малейшем подозрении, да и в принципе идея направить меня на поиск вора Такоми. Очень может быть, что Взо решил застрелить двух зайцев одной пулей, чтобы особо не напрягаться, избавиться от обеих помех. Черт, только этого мне и не хватало. Я застонал, схватившись за голову. За что мне все это? И это еще не считая того, что репортеры буквально объявили на меня охоту из-за той фотки с поцелуем. Всех вдруг ни с того, ни с сего начала волновать моя личная жизнь и интимные отношения. И даже когда я официально заявил, что эта фотография – фейк, надеясь, что вспышка интереса к моей скромной персоне тут же погаснет, это не привело к желаемому результату. Напротив, это словно раззадорило журналистов и не только. Тут же в журналах и газетах появились многочисленные статьи, в которых разные звезды, о которых я до этого слышать не слышал, делились своими воспоминаниями, как я их и в какой позе того самого. А некоторые оказались настолько наглыми, что записали меня в отцы их как рожденных, так и еще находящихся на стадии планирования детей. В итоге в общей сложности их у меня оказалось порядка 50 штук, это еще не считая Фуюми, Тои, Нацуа и Шота. Моих фейковых любовниц оказалось настолько много, что у моих юристов рук не хватало заводить на всех дела по статье о клевете, а официальные заявления, которые приходилось делать по нескольку раз в неделю, мгновенно терялись за новой волной очередных фейковых историй. Даже любимец публики всемогущий отошел на сей раз на задний план, отчего он был в жутком недоумении. Но он довольно быстро проникся моей ситуацией и дал пару рекомендаций, как быстро и вежливо избавляться от журналистов. Впрочем, у меня они плохо работали. На фоне этой вакханалии мое семейство смотрелось эдаким островком спокойствия, и это при наличии в нем таких гиперактивных детей, как Тоя Ишита, невероятного экспериментатора Нацуа Икига, после встречи с отцом ставшего слишком дерганным и суетливым. Их проделки казались настолько невинными и милыми, что на них уже невозможно было злиться. Но больше всего своей невозмутимостью и спокойствием меня поразила Рей. Я прекрасно помнил, как она переживала из-за моей командировки с Наган, слова Тоя о ее терзаниях во время моего отсутствия, и потому ожидал похожей реакции на все эти сообщения о моих любовницах, но этого не произошло. Рей восприняла эту информацию довольно легко, уверив меня, что ни капли на меня не злится. Да и многие статейки сама же мне и зачитывала, считая их невероятно забавными в их нелепости. Однако, несмотря на эту беззаботность, что-то в Рей неуловимо изменилось. Да, она все так же проводила много времени со мной и детьми, даря нам всю свою любовь и заботу. Но в то же время в ней чувствовалась накапливающаяся усталость, все чаще стала проявляться забывчивость, внимание стало более рассеянным, да и внешне она изменилась. И без того бледная кожа теперь приобретала какую-то нездоровую прозрачность. Появились синяки под глазами, волосы потускнели, а глаза потемнели. Также она довольно часто стала по вечерам уходить из дома, говоря о встречах с подругами или с сестрой. Возвращалась она поздно и настолько вымотанная, что засыпала прямо на ходу. Также я заметил ее интерес к медицинской литературе, что меня сильно встревожило. Может, у нее или у кого-то из детей появились какие-то проблемы со здоровьем, о которых она по каким-то причинам решила умолчать. Но тогда об этом знали бы врачи, а они бы сообщили мне. Беспокойство не оставляло меня, заглушая любые доводы разума. Но все мои попытки с ней поговорить и обсудить проблему она или игнорировала, прикрываясь усталостью, либо отделывалась общими фразами о том, что ей интересна медицина и она всего лишь хочет расширить свои знания в этой области. Еще и эти постоянные посиделки с подругами и сестрой. Иногда мне казалось, что я перегибаю палку со своей гиперопекой. Как бы то ни было, Рей – свободный человек, и я не вправе запрещать ей проводить ее свободное время так, как она хочет. Я не могу контролировать каждый ее шаг, несмотря на все свои переживания, ровно как и устраивать за ней слежку, это было бы низкой подло с моей стороны. Черт, да кого я пытаюсь обмануть? Самого себя, убедить, что все в порядке, и не надо начинать паниковать. Что ж, в этом деле я провалился. Я отодвинул в сторону опостылевшие документы и опустошенный контейнер, отложил палочки и потянулся к телефону. Несколько раз подносил палец к кнопке вызова и снова отдергивал. Черт, наверное, не стоит ей звонить. Может, ей необходим отдых от меня и моей навязываемой заботы. Может, они сейчас сидят в каком-нибудь массажном салоне или на спа-процедурах, и она не сможет взять телефон. МРХ, как же все это сложно. Я вновь взглянул на экран телефона и уверенно нажал на кнопку вызова. Послышались гудки. Наконец на том конце провода послышалось. Да, шеф, что-то случилось. Поинтересовался Байт, глава отдела информационной безопасности. Да, Байт, слушай, можешь мне пробить один номерок? Мне нужно определить нынешнее местоположение его хозяина. Подсобишь, а? Да без вопросов, шеф. Диктуйте. Я быстро продиктовал номер Рей, с замиранием сердца ожидая результата. В трубке слышался стук пальцев по клавиатуре, щелчки мышкой. Спустя минуту томительного ожидания Байт снова заговорил. Так, я нашел местоположение КХМ, это, как я понимаю, связано с тем делом об изготовлении биологического оружия. Что, удивился я, совершенно не понимая, о чем говорит Байт. Я ему вроде номер своей супруги дал, а не, ну, тот, кого вы ищете, сейчас находится на территории медицинского университета Сайтама, отозвался Байт. Вот я и решил. Шеф, шеф, вы меня слышите? Шеф, телефон выпал у меня из рук. Что все это значит? Глава 11. Все тайное становится явным. На этом наши ознакомительные занятия окончены. Старенький преподаватель поправил на носу очки, обращаясь к аудитории. Желающие продолжить подготовку к вступительным экзаменам могут подойти ко мне. С остальными же я прощаюсь. Всем успехов. Аудитория загудела. Слышался смех, скрип стульев о паркет, разговоры среди вмиг оживившихся юношей и девушек. У кафедры достаточно быстро образовалась толпа желающих продолжить занятия. Все наперебой называли свои имена, чтобы их внесли в списки, получали квитанции и радостные уходили во свояси. Вскоре место у стола опустело, осталась лишь невысокая хрупкая на вид девушка, сжимающая в руках тяжелую сумку. «А, Тодороки!» — приветливо улыбнулся ей преподаватель. «Вы все же решились остаться и продолжить свою подготовку?» «Нет-нет, боюсь, я не смогу себе это позволить», — виновато улыбнулась девушка. «Поэтому, не могли бы вы посоветовать мне литературу, по которой я могла бы подготовиться самостоятельно?» «Ох, как печально это слышать», — покачал головой старичок. «Уж кто-кто, а вы явно достойны того, чтобы поступить в какой-нибудь престижный университет. Скажу откровенно, из вас с вашей усидчивостью, аккуратностью и невероятной работоспособностью всяко получится лучший врач, нежели из любого из ваших коллег». Он кивнул на дверь, за которой успели скрыться все остальные слушатели. «Все же они думают, что для получения диплома нет необходимости трудиться, достаточно лишь вовремя платить. Жаль, что сейчас важнее бумажка, нежели знания». Преподаватель тяжело вздохнул, снял очки и начал их протирать. «Так, значит, что вам?» «Ах да, список литературы. Если вам не трудно», — кивнула Тодороки, наблюдая, как пожилой мужчина полез в свой портфель, доставая оттуда скрепленные степлером бумаги. «Вот, программа, необходимая вам для поступления. В скобках, справочники и учебники, в которых эта тема наиболее хорошо раскрыта. Также там есть ссылки на онлайн-уроки, находящиеся в свободном доступе. Думаю, для вас это станет большим подспорьем. И моя почта, если вдруг появятся какие-то вопросы. И, на всякий случай, все же возьмите». Он протянул ей квитанцию. «Мало ли, вдруг надумаете, большое вам спасибо», — поблагодарила счастливая девушка, убирая полученные материалы в сумку. Преподаватель добродушно усмехнулся. «Почту за честь помощь столь перспективной ученице». Рей поспешила к выходу, поправляя на плече сумку. «Стоило поспешить и как можно скорее вернуться домой, чтобы Инджи не особо сильно волновался, а у него сердце больное. Он и так постоянно обо всем беспокоится, во всем видя злодейские козни». Она взглянула на экран телефона, с ужасом обнаружив 10 пропущенных вызовов и сообщений от Энджи. «Ой-ой, как плохо, как же все плохо. Наверняка он уже с ума там сходит, может, поднял все свое агентство на уши». Рей поспешила к выходу, набирая номер супруга. В трубке долго шли гудки, и Тодороки уже сама не на шутку перепугалась, почему муж все еще не отвечает. Наконец, связь установилась. «Рей, туда тебя». Послышался злой голос Энджи. «Черт возьми, неужели так трудно взять телефон, когда тебе звонят?» «Энджи, прости», — повинилась Рей, заправляя лезущую в глаза прядь волос за ухо. «Мы с Маки заболтались, так что я не услышала». «Ты уже дома, родной, а ты посмотри налево», — вкрадчиво предложил супруг. Рей отняла телефон от уха и недоумевающе повернула голову, да так и застыла в немом шоке. Прямо к ней двигался Энджи, явно не в самом лучшем расположении духа. Рей нервно поправила сумку на плече. «Привет, не ожидала тебя здесь увидеть», — робко улыбнулась она ему, на что получила гневный взгляд. «Я тоже не ожидал тебя здесь увидеть», — прорычал он, нависая над ней, как скала. «Я был полностью уверен, что ты сейчас у сестры, а в итоге что?» «В итоге она понятия не имеет, где ты, и даже не догадывалась, что у вас сегодня должна была быть встреча, и что я должен был подумать. Может, тебя в какой подворот не пырнули ножом и ты лежишь, истекаешь кровью, или тебя похитили злодеи и теперь будут меня шантажировать, и ты еще и на звонки не отвечаешь. Я же переживаю за тебя. Прости, что заставила тебя так нервничать», — тихо прошептала Рей, опустив голову, чем вызвала вздох раздражения у мужа. «Ты еще зареви тут», — устало сказал он, взъерошив волосы на голове. «Это мне тут впору реветь. Мало проблем на работе, еще и ты ведешь себя странно, скрываешь от меня, где находишься, скрываешь свое состояние. ГРХ, Рей, сколько раз я тебе говорил, что ты можешь мне доверять все, что угодно. Я в любом случае тебя поддержу и помогу по мере возможностей. А твое недоверие, ты не представляешь, насколько сильно это ранит. Прости», — первая слеза предательски скатилась по носу. Теперь ей стало еще более стыдно перед супругом. Теперь ее страхи о том, что он придет в ужас от ее решения выучиться на медсестру и запретит ей даже думать об этом, казались какими-то нелепыми. «Арх, ну вот, пошли слезы». Инджи неловко приобнял ее за плечи, осторожно похлопав ее по спине. «Ну, не плачь, моя дорогая. Рей, ну милая. Чиша-ша-ша, все, тише-тише. «Ну-ну, хватит, давай пойдем к автомобилю, ну-ну, Рей, ГХ, где же мой платок?» Супруг начал шариться по своим карманам и, наконец найдя требуемый предмет, протянул его своей жене: «На, промокни слезы, и пойдем, скоро дети вернутся домой, а нас нет». Рей шмыгнула носом, позволяя мужу забрать у нее из рук сумку и увлечь за собой. Весь путь до автомобиля они проделали молча. «Рей», наконец произнес Энджи, заводя мотор, «так все же, ты скажешь мне, что ты здесь делала и почему это надо было скрывать от меня, и что у тебя такое тяжелое в сумке, кирпичи, что ли, учебники?» Тихо отозвалась Рей, глядя в окно. «Я, Энджи, если я расскажу тебе все, ты, обещай не смеяться, хорошо, хорошо, хорошо, не буду», но в его голосе явственно слышалась улыбка. «Итак, что случилось? Я, Энджи, ты, вы все потрясающе, и ты, и наши дети, вы все невероятно талантливы, каждый из вас, а я на вашем фоне выгляжу совершенно блекло, а еще вы с Теей постоянно попадаете в больницу, и видеть вас с вашими ранами, и при этом не иметь никакой возможности вам помочь, и поэтому, Энджи, ты же обещал не смеяться, прости». Прикрыв рукой улыбку, отозвался ее муж, тут же состроив серьезную мину. «Так что было дальше?» «Дальше. Я нашла в интернете объявление о пробных занятиях для подготовки к поступлению в медицинские вузы. Ты хочешь стать врачом?» В голосе Энджи явственно слышалось неподдельное изумление. Рей выпрямилась, с вызовом взглянув на супруга. «Да», — подтвердила она, высоко подняв голову, «и я продолжу свою подготовку, даже если ты против. А учитывая все те небылицы, что про тебя пишут, я хочу соответствовать тебе, чтобы никто не мог сказать, что я недостойна вас, моей семьи. Так тебя это так сильно расстроило? Рей, родная, я совсем не против того, чтобы ты училась на медика и готов создать тебе все необходимые условия, но выкини из головы мысли, что ты недостаточно хороша для нас. Ты так же потрясающа, как и все мы. Понимаешь, для нас ты лучшая. Запомни это и больше никогда, слышишь, никогда больше не принижай себя». «Я не принижаю себя», — пробормотал Рей, слегка покраснев, «но я правда хочу хоть как-то быть полезной». «Ну да бог с ним», — покачал головой Энджи, «ты мне лучше скажи, ты из-за занятий так сильно выматывалась? Серьезно, я боялся, что ты или кто-то из детей заболели чем-то опасным». «Что, я этого бы не стала от тебя скрывать», — ужаснулась женщина, «ведь на кону бы стояла жизнь нашего ребенка, а это, я всего лишь хочу нормально подготовиться к вступительным экзаменам». «Ага, а в итоге загоняешь себя до переутомления, за что тебе твой организм спасибо не скажет, а ведь сама мне не раз говорила о важности своевременного отдыха, поэтому тебе стоит позаботиться в первую очередь о своем здоровье, все же поступить ты сможешь только через год, а это достаточно большой промежуток времени, за который можно хорошо подготовиться». «Хех», — усмехнулся он, словно вспомнив что-то крайне забавное, «у нас на факультете ходил хороший древний анекдот, что в ночь перед экзаменом можно выучить китайский, а раз за одну ночь можно выучить китайский, то за год-то уж тем более можно подготовиться». «А у вас в УА изучался китайский?» — удивилась Рей. Насколько она знала, школа ее мужа никогда на языках не специализировалась, и даже такой предмет, как английский, у них появился совсем недавно. Помнится, даже сам Энджи возмущался тем, что УА не дает своим выпускникам минимально необходимые знания, в результате чего любое сотрудничество с зарубежными героями становится проблематичным. «Что, нет, в УА нет, это просто прикол был такой». «Да, прикол, шутка. В любом случае, ты же продолжишь ходить на эти курсы, верно?» Тут же перевел он разговор на другую тему. «Наверное, тебе будет лучше, если тебя будет отвозить наш водитель, а забирать тебя могу и я. Что думаешь, это было бы хорошо, но бесплатные ознакомительные занятия кончились, и, если ты переживаешь за оплату, то можешь не беспокоиться. Деньги – это не проблема. Главное, чтобы ты была счастлива и не подвергала свое здоровье опасности». «Кей, окей», – протянул Тоя, копаясь в своем столе возле приоткрытого окна. «А ты не видел папку с моим докладом по истории геройки? Она такая, синяя, с большой наклейкой в виде огонька. Не знаешь, где она может быть?» «Откуда?» — отозвался Такоми от своего стола, покусывая колпачок ручки. «Может, ты ее оставил дома?» «Да не, быть того не может», — махнул рукой Тодороки, зарываясь уже в свой рюкзак. «Мне доклад сейчас идти сдавать, Как я мог его забыть? Не, я его точно взял. А чего ты только сейчас о нем вспомнил? Поинтересовался Кига, устало массируя виски. Мало того, что задача ему попалась трудная, над решением которой он уже второй час ломает голову, так еще и то я потерял свой доклад, из-за чего поднял большой шум, мешающий сосредоточиться. Нельзя разве было об этом заранее позаботиться? Кей, не начинай, а, вместо того, чтобы читать мне нотации, лучше б помог. Взъерошил себе волосы его сосед, обводя внимательным взглядом комнату. Подумав, он полез в свою сумку, с которой ходил на занятия. «Если ты не заметил, я сейчас немного занят», — фыркнул Кига, заглядывая в учебник. «Черт, вот почему в примерах используют простейшие задачи, а как решать более сложные думай сам», — посетовал он, на что то я издал радостный крик. «Нашел, я его, оказывается, с самого начала положил в сумку». Кига протяжно застонал. «Я невероятно счастлив за тебя, но будь другом, выражай свою радость чуть тише». То я стыдливо притих, но все еще продолжал улыбаться, прижимая к груди заветную папку. «Ладно, Кей, я пойду, сдам доклад и не буду тебе больше мешать. Но, если позволишь дать тебе совет, загляни в группу с домашними заданиями, там наверняка кто-то из наших предшественников уже выложил решение. То я, сколько раз я тебе уже говорил, что задача решения таких примеров – научить нас размышлять и искать разные пути решения той или иной задачи. А если ты постоянно все будешь скатывать у других, ты так и не сможешь научиться сам думать. Ага-ага, конечно. Ну ладно, я пошел. Удачи тебе в битве с примерами. Не стал спорить, то я и выскочил из комнаты. Кига вновь вернулся к решению задачи, но мозг отказывался думать о ней. В голову лезли ненужные мысли, главное место среди которых занимал его отец. С тех пор, как Кига передал ему данные, найденные в кабинете господина Тодороки, отец больше никак не проявлялся, и юный Такоми хотел было вздохнуть спокойно, но что-то не давало ему покоя. В то, что его отец мог хоть как-то быть связан с созданием биологического оружия, Такоми не верил и был очень рад узнать, что господин Тодороки тоже придерживается такого мнения, пытаясь отыскать реального виновника. Но то, что леди Наган внезапно отошла от дел, не только прекратив сотрудничество со старателем, но и обучение самого Кига. Это заставляло очень сильно нервничать, о чем думает комиссия, какие у нее планы. То, что комиссия лишь терпит господина Тодороки, ни для кого не секрет. А учитывая тот факт, что старатель практически в открытую противоречил данной ему задаче, Кига становилось страшно за своего опекуна-героя, но в то же время усилилось восхищение его мужеством, упорством и чувством справедливости. Кига откинулся на спинку стула, устало прикрыв глаза. Если его отец не виноват в том, в чем его обвиняют, то кто это сделал? Но если этот кто-то остался на свободе, значит ли это, что производство этой гадости продолжается? Может, на старшего Такоми скинули неудавшуюся разработку? Нет, если бы это было так, то уже давно бы вспыхнула эпидемия, но этого не произошло. И никаких внезапных и подозрительных смертей тоже не было. Значит ли это, что все, что было, спихнули на Такоми? Нет, это глупо, это и потеря оборудования, и реактивов, и времени, и сил, и все впустую. Нет, это так не работает. Черт, отец, кому же ты так насолил 10 лет назад? Тихо пробормотал себе под нос Кига. Все за одного, если вдруг тебе это имя о чем-то говорит, послышался смешок со стороны окна. Такоми дернулся, распахивая глаза и с ужасом уставился на ухмыляющегося отца. «Опять ты? Ты же сказал, что отстанешь от меня, когда я достану тебе документы из кабинета господина Тодороки. Птенец, ты что, не рад меня видеть?» Притворно обиделся старший Такоми, разводя руками. «Может, я просто о тебе беспокоюсь? Ты и беспокоишься обо мне?» Не поверил Кига. «Не смеши. Ты вспоминаешь о моем существовании только когда тебе от меня что-то нужно. И что же на этот раз? Какой ты проницательный, цыпленок!» Старший Такоми издевательски хлопнул в ладоши. «Что ж, ты прав. Ты мне и впрямь нужен. Встретимся через 5 минут на крыше вашего учебного корпуса. И я настоятельно рекомендую тебе все же туда прийти, если, конечно, ты не хочешь неприятностей для своего друга». Сказав это, вор Такоми перемахнул через подоконник и взмыл вверх. Выругавшись про себя, Кига тоже взобрался на подоконник и раскрыл свои ярко-алые крылья. Мгновение падения, первый взмах, и вот он уже несется вслед за отцом, оторвавшимся от него на довольно большое расстояние. Оглянувшись и заметив догоняющего его сына, Такоми резко рванул в сторону, крутанулся, сложив крылья, пролетая под узенькой аркой, и ушел круто вверх. Кига фыркнул и, прибавив скорости, повторил путь отца, лишь слегка задев краем крыла колонну, и начал набирать высоту. В это же время, зависший в воздухе старший пернатый, с одобрительной усмешкой наблюдавший за действиями сына, сложил крылья и ушел в крутой пике. Заметивший это, Кига распахнул крылья, на мгновение словно застыв в воздухе, но уже в следующую секунду он рванул за отцом, закрутившись вокруг него в спираль, за что получил гордый взгляд, мельком, правда, но и этот знак благосклонности заставил сильнее биться сердце мальчишки. Как бы то ни было, Шинья Такоми все еще оставался его отцом, и полет с ним пробуждал в Кига странное, давно позабытое чувство. Несмотря на то, что семья Тодороки приняла его к себе, как родного, юный Такоми прекрасно понимал, что он всего лишь друг их старшего сына, пусть и очень близкий. Кига не был дураком, и прекрасно видел, что при всей своей доброте такой любви, как собственным детям, госпожа и господин Тодороки ему не дадут. А сейчас, наверняка именно это чувствуют Фуюми и Нацуа, помогая матери на кухне. Наверняка именно это чувствуют Тоя и малыш Шата, тренируя с отцом контроль пламени. Это чувство единения с кем-то невероятно близким, невероятно родным. С тем, кто так похож на тебя самого. С тем, кто понимает тебя и твои проблемы, потому что сам прошел через такие же. Вау-вау-вау, птенец, полегче на поворотах. Чьи-то руки обхватили Кига за талию и резко дернули вверх. Перед носом пронеслась кирпичная кладка. Да, если бы старший Такоми вовремя его не подхватил, его замечтавшийся сын со всего размаха бы врезался в стену. Взлетев выше, Шинья аккуратно усадил своего цыпленка на крышу, но отпускать не спешил, внимательно рассматривая его крылья. «Ты только посмотри, твои крылышки стали такими большими и сильными», — Шинья осторожно провел рукой по взъерошенным перьям, а Кига замер, боясь спугнуть это мимолетное мгновение. «Папа, я не хочу оставаться здесь. Почему я не могу пойти с тобой? Ты слишком мал еще, птенчик. Вот когда подрастешь, а твои крылышки станут большими и сильными», — мужчина криво ухмыльнулся, пряча черную папку с какими-то документами в потайную щель за стеной. «А пока посиди здесь. Тем более, что я скоро вернусь». Но он не вернулся. «Отпусти его». Кига дернулся, но его горло тут же перехватила рука отца, так недавно нежно гладившая его перья. Скосив глаза, парень с ужасом увидел Тою, вставшего в боевую стойку возле слухового окна. В руках его друга предупреждающе мерцал синий огонек, которым он явно намеревался подпалить кое-кому крылья. Шинья усмехнулся. «У тебя весьма занятные друзья, птенец, не так ли?» — опалил он дыханием уха сына. «Прекрасно осознает, что я старше его, сильнее, опытнее, и все равно ринулся спасать тебя. Даже не знаю, что это, пресловутая дружба или все же слабоумие. Кстати, цыпленок, где твои манеры? Может, все же познакомишь меня со своим другом, Тоя?» — прошептал Кига, умоляюще глядя на хмурого друга. «Пожалуйста, уходи, даже не начинай», — резко прервал его Тоя, не отводя взгляд от Шинья. «Я никуда не уйду». «Верно», — поддержал его старший Такоми, — «невежливо уходить, даже не познакомившись. И, раз мой сын не может меня представить своему другу, я сделаю это сам. Шинья Такоми, также известный как вор Такоми, к вашим услугам. А вы, молодой человек, как я понимаю, то это дороги». «Наслышан, наслышан. Птенец, о тебе так много рассказывал». Мимо него пролетел синий огненный шар, опалив волосы. «Отпустите его», — снова повторил Тоя, сжимая кулак. «По-хорошему прошу, иначе следующая моя атака попадет вам в голову. А ты не боишься, что попадешь и по своему дорогому другу?» — холодно поинтересовался Шинья Такоми, сильнее сжимая горло своего сына, отчего тот резко закашлялся, схватился за руку отца, пытаясь разжать его хватку. Тоя дернулся в его сторону, явно еще не понимая, чего хочет сделать, а Шинья уже отпустил задыхающегося Кига, которого тут же подхватил его друг. Быстро осмотрев товарища на предмет других повреждений, Тодороки закрыл его спиной, сверля взглядом старшего Такоми. «Чего вам надо?» — резко спросил он, вновь зажигая на ладони огонек. «Вам мало того, как вы уже испортили Кига жизнь, хотите продолжить? Полегче, пацан. Тебя манерам что, совсем не учили, не знаешь, что безосновательно обвинять людей нехорошо. Видимо, этот аспект в твоем воспитании Инджи пропустил. Ему хотя бы не было плевать на воспитание своих детей, в отличие от тебя. Огрызнулся Тоя, так что не тебе говорить об этом. Парень, ты бы не нарывался, угрожающе произнес старший Такоми, отчего Кига резко оттолкнул Тою, раскрыв крылья и закрыв ими друга. «Отец, ты обещал, что не будешь трогать моих друзей», — крикнул он, задрожав от гнева. «Я сделал то, что ты меня просил, так почему ты не выполняешь свои обязательства?» «Что, Кига, ты, почему ты молчал?» — возмутился Тоя, но оба Такоми его словно не слышали, глядя лишь друг на друга. Шинья усмехнулся, с прищуром глядя на своего сына. «Малыш, мне казалось, что ты уже давно понял, что нельзя доверять другим, даже самым близким людям. Любой тебя предаст, стоит лишь дождаться повода. Даже твоя родная мать готова была продать твои крылья за бутылку пива, если ты помнишь. Так что откуда у тебя такие наивные представления о мире? Это большой вопрос. Да не слушай ты его, Кей!» Выкрикнул Тоя. «То, что твой отец считает, что вокруг одни предатели и мошенники, говорит лишь о том, что он сам такой. Ведь каждый судит окружающих по себе. Пацан, ты определенно нарываешься», — рыкнул Шинья, за что тут же оказался окружен острыми перьями сына. «Птенец, убери свои перышки, а то ты рискуешь остаться ощипанной курицей. А ты, парень, сперва думай, с кем разговариваешь, хоть мы с твоим батей сейчас и работаем вместе, но если ты и дальше продолжишь в том же духе, то я могу и не сдержаться. Ты брешешь, мой отец не стал бы работать с преступником». «Тоя», — тихо произнес Кига, повернув голову к своему другу, «боюсь, что это все же правда. Ты же тоже видел те документы в кабинете своего отца, верно?» Получив утвердительный кивок, он продолжил: «Господин старатель думает, что мой отец не виновен в том, в чем его обвиняют, и думает, что его могли подставить. И мы уже даже знаем, с чьей легкой руки это произошло», — мрачно закончил старший Такоми. «Собственно, цыпленок, чего я от тебя хотел? Ты помнишь, 10 лет назад, пока меня еще не посадили, у меня случайно не было каких-то важных документов? Ты ж был любопытным пацаном, вечно совал нос в мои дела. Может, что вспомнишь?» «Я не, Кига распахнул глаза, — это не те, которые ты спрятал в том подвале, где я остался». «Подвал?» — переспросил Шинья, нахмурившись. «Подвал?» — он поднял взгляд на Тодороки и резко дернулся к нему, выхватив у него из рук мобильный телефон. «Верни!» — закричал Тоя, попытавшись вновь завладеть аппаратом. «Алла!» — тем временем ожил телефон, заговорив голосом старателя. «Тоя, что-то случилось?» «Хей, Инджи, здорово!» — отпихнув от себя юного Тодороки, заговорил в трубку Такоми. «Помнишь, ты говорил мне повспоминать, где я мог запрятать те документы? Я поинтересовался у цыпленка, не помнил ли он об этом что-то, и у нас есть кое-какая зацепка». Голос в трубке молчал. Наконец послышался глухой вздох, и старший Тодороки поинтересовался, повергнув своего сына в шок: «И что это за зацепка?» «Глава 12. Враг народа. Итак, вы отрицаете свою причастность к заговору против правительства и его величества императора?» — недобро прищурившись, поинтересовался следователь. Я устало вздохнул, звякнув наручниками. «Да, отрицаю. Я всегда работал на благо нашей страны и буду продолжать это делать. Как мне надоели эти однотипные вопросы. Сколько я так уже мучаюсь? Неделю? Две? Но вы укрывали преступника и сотрудничали с ним. Тоже скажете, что это было во благо нашей страны? Что за дилетантов набирают в КОП? Повторяю еще раз, я буду разговаривать с вами только в присутствии моего адвоката. Но вы уже в который раз нарушаете мои права. С тех пор, как вы перешли на сторону зла, связавшись с вором Такоми и решив устроить переворот, у вас нет никаких прав. У вас какое-то психическое расстройство. Несете всякий бред. Лучше сходите к врачу, чем выплескивать свои идиотские измышления в официальные документы типа протокола о оскорблении лица, находящегося при исполнении». Следователь довольно потер руки. «Разве это не признак злодейства?» «Довольно». Железная дверь открылась, пропуская главу комиссии общественной безопасности. «Оставьте нас, я сам поговорю с предателем». «Кто тут предатель, это еще надо разобраться», — фыркнул я, откинувшись на кресло. Следователь нахмурился, но перечить начальству не посмел и послушно вышел. Дверь с грохотом захлопнулась. Директор комиссии сел напротив меня и сложил руки под подбородком. «Как же так, господин старатель? А ведь мы могли вполне неплохо сработаться, с теми, кто забыл свой долг и начал брататься с врагом». Хмыкнул я. «Что ж, жаль разбивать ваши иллюзии, но мы бы по-любому не поладили, особенно с вашим отношением. Я ведь и впрямь наивно полагал, что вы не связаны с этой отвратительной историей. А оказывается, вы все давно стали шавками на побегушках у все за одного. Вам не стоило лезть в это дело», – прошипел директор, стукнув по столу и наклонившись ко мне. «На протяжении долгих лет мы жили в мире за счет договоренности между комиссией и все за одного. А разве не за счет всемогущего мы достигли паритета со все за одного?» — хмыкнул я, приподняв бровь. «Не надо прикидываться идиотом, старатель. Зло ответили мне, вы прекрасно понимаете, что на одном человеке не может держаться безопасность Японии. Всемогущий — всего лишь символ. Картонная вывеска на фасаде нашей страны. Ширма. Ты как никто должен понимать это. Все население страны было в полной безопасности, не считая тех жертв, что вы приносили в качестве дани своему господину», — не удержался от сарказма я. «Все те герои и гражданские, что погибали из-за того, что вашему хозяину хотелось попробовать немного крови и провернуть свои темные дела, это малые жертвы, на которые нам приходится идти». Вышел из себя глава комиссии, вскочив на ноги. «Лучше пожертвовать горсткой людей, чтобы многие миллионы остались живы. Да-да, спасибо, я учил в школе историю и знаю, что такое политика умиротворения, а также знаю, чем это обычно заканчивалось. Поверьте, ничем хорошим. Как говорится, аппетит приходит во время еды, и с каждым разом он будет требовать все больше и больше. Неужели до вас это не доходит?» «Молчать!» — рыкнул директор, отвесив мне смачную пощечину. «Ты совершенно ничего не смыслишь в большой политике, и соваться тебе в это дело не следовало. Не следовало вам давать мне это дело, словно вы не знаете о моей въедливости и дотошности. Что ж, ты совершенно прав, я должен был учесть это. Но, с другой стороны, это даже хорошо», — он ухмыльнулся, — «ведь вы с таками отыскали то, что он стащил у все за одного. И у нас есть к вам предложение. Ой, дайте угадаю, я отдам вам те документы, а вы отпустите меня во свояси, после того, как я подпишу бумагу о неразглашении». Хмыкнул я. «Эф, не смешите, вы от меня просто так не отстанете. Что ж, вы полностью правы, вас никто никуда не отпустит, но мы позаботимся о вашей семье, мы гарантируем им безопасность, а также поможем вашим детям устроиться в этой жизни». «Нет, спасибо», — резко оборвал его я, чувствуя, как разрастается в груди пламя, которому некуда выплеснуться. «Антипричудные наручники, тудышь их, я как-нибудь сам позабочусь о своей семье, без вашей помощи. Не несите бред, неужели вы думаете, что сможете после всего этого вернуться домой, к семье? Вы объявлены злодеем за сотрудничество с вором Таками, вас каждое новостное издание поливает грязью, а люди ненавидят, и даже ваша семья больше не поддерживает вас. Так неужели вы думаете, что сможете просто выйти на свободу, как ни в чем не бывало? Думаю, что очень скоро все поменяется», — ответил я, внимательно глядя на главу КОПА. На его лице промелькнуло беспокойство, тут же сменившееся самодовольным спокойствием. «Вы правы, очень скоро для вас все поменяется. И если вы не хотите, чтобы ваши проблемы стали и проблемами вашей семьи, вы скажете, где вы спрятали те документы, что нашли с вором Таками. Зачем они вам?» — фыркнул я, откидываясь на спинку стула. «Там нет ничего, кроме очередного подтверждения бесчеловечности все за одного. Но вас это явно не смущает, раз вы стали на него работать». «Мы не работаем на все за одного», — рявкнул директор. «Мы временно сотрудничаем с ним, чтобы в нужный момент избавиться от него. Вы идиот, если думаете, что сможете избавиться от него раньше, чем он избавится от вас. Нет, старатель, единственный идиот тут ты. Ты не понимаешь, что с помощью этих документов мы сможем прищемить хвост все за одного. Шантажируя его, мы сможем выиграть немного времени для...» «Великолепный план, Уолтер», — саркастически произнес я, изобразив аплодисменты. «Просто охуенный, если я правильно понял. А главное, надежный, как швейцарские часы». «Какой Уолтер?» — взъярился глава комиссии. «Хватит мне голову морочить. Отвечай, где документы?» «Не имею ни малейшего понятия», — ухмыльнулся я, тут же получив сильную затрещину. «Их забрал Таками, а куда их дел он, я без понятия, и я не буду вновь вам помогать ловить его. «Ничего», — зло прошипел директор, потирая руку, — «мы найдем другого помощника. А ты», — он с ненавистью уставился на меня, — «думаю, мы сможем уладить конфликт со все за одного, если отдадим ему тебя. Он давно уже хочет встретиться с тобой, а пока посидишь в тюрьме, подумаешь, может и вспомнишь, где твой дружок спрятал документы. На выход». Через 5 минут, когда массивная металлическая дверь с маленьким окошком для выдачи кормежки закрылась за моей спиной, я тяжело выдохнул и упал на колени. Я заперт в бункере в 200 метрах под землей без единого шанса связаться с внешним миром. Обвиненный черт знает в чем под сосниками в ЗО. Как до этого дошло? Я повел себя непозволительно беспечно. Потерял бдительность. Думал, раз Наган временно отошла от дел, мне больше ничего не угрожает. Наивный болван. Я смутно помню тот день. Мы со старшим Таками договорились пойти доставать сворованные ему в ЗО документы. И когда мы их вытащили из тайника, на нас напали лучшие бойцы копа во главе с моей бывшей напарницей. Не успел я ничего сообразить, как оказался в антипричудных наручниках, прижатый лицом к асфальту. И практически тут же в меня уперлось несколько стволов огнестрела. Таками оказался быстрее. Стоило только коповцам навалиться на нас всей кучей, как он тут же улетучился, и даже несколько пуль леди Наган, пущенных ему вслед, не остановили его, они в него вообще не попали. Но не успел я удивиться меткости лучшего снайпера комиссии, как меня вырубили ударом в висок. Очнулся я уже в допросной, в бункере комиссии. Передо мной, скорчив печальную мину, сидел директор КОПА, перебирая какие-то бумаги. И тут я совершил вторую свою фатальную ошибку, поведясь на его скорбные речи о том, что даже лучшие переходят на сторону зла, и негодуя на несправедливые обвинения, я рассказал им все о проведенном мной расследовании, выложил все, как на духу, и о невиновности старшего Таками, и о подпольной лаборатории. К счастью, у меня хватило ума не упоминать барона, и о аппаратуре, которая к Таками попала из КОПА, и о документах, из-за которых отца Кигай подставили. Рассказал я о возможных предателях в комиссии, что могли сотрудничать с ВЗО. Директор кивал головой, внимательно уточнял детали, после чего пообещал все это обдумать и принять меры. Да вот только кто ж знал, что меры будут предприняты против меня. Меня посадили в камеру, обшитую металлическими листами, со всеми, так сказать, удобствами. Тут же тебе и узкая кровать без матраса, и унитаз со сломанным сливом, и раковина с треснутым зеркалом, и небольшой столик на шатких ножках. Массивная железная дверь была единственным выходом из этой клетки. Через мелкую дверцу в ней мне выдавали тюремную баланду, что бы это ни было, по вкусу и консистенции оно все одно напоминало клей ПВА, разведенный водой. И каждый день все новые допросы. Сперва у меня уточняли переданные мною данные, осторожно спрашивали, где найти доказательства. Затем начали наглеть, потихоньку обвиняя меня во все большем количестве грехов. Дошло до того, что меня обвинили в планировании покушения на императора. Казалось бы, нахрена мне это? Я пытался отстоять свои права, требовал адвоката, просил увидеться с семьей или подчиненными. В ответ меня поначалу кормили завтраками, а потом... Потом явился директор, чтобы рассказать, что он там своей головой надумал. Я уже догадался, что директор КОПА, один из людей в ЗО, и потому не рассчитывал на встречу с ним, я для них уже отработанный материал, меня можно только в расход пустить, а то я слишком много знаю. Но директор удивил меня, он зашел издалека, мол, у вас прекрасные детективные способности, вы прекрасно провели расследование, да и сам вы человек прекрасный, поэтому нам не хотелось бы вас терять, и далее в том же духе. Под конец речи он наконец дошел до того, ради чего и приходил, предложил мне работать на КОП, а все то, что я на них нарыл, забыть, как страшный сон, словно этого и не было. Вероятно, он думал, что я, обессиленный и отощавший, соглашусь на все, лишь бы вернуться домой, но тут уже его удивил я, потребовав разъяснения. После долгих отпирательств и попыток уйти в сторону от темы с его стороны, я смог разговорить его и выведать кое-что действительно ужасающее. Лет эдак 20 назад предыдущий глава КОПа заключил сделку со все за одного. ВЗО прекращал свою показательную деятельность в обмен на некоторые уступки со стороны КОП. Они закрывали глаза на многие его темные дела, устраняли героев, что ему мешались. От новых подробностей кровь стыла в жилах, а я смотрел на то, как взрослый мужчина, с каждым словом все сильнее распаляясь, вещал мне о том, что это необходимая жертва, что только так можно остановить все за одного. Он вещал о том, как они перехитрят 200-летнего интригана в его же игре, а я смотрел на него и думал, что с этим человеком не так. Неужели он действительно не понимает, что их разводит, как последних лохов? Я отказал ему и высказал все, что думаю, и о них, и об их гениальном плане. Попытался воззвать к здравому смыслу, и это была моя третья ошибка. Ежедневные допросы превратились в пытки, на которых меня пытались заставить то признаться в преступлениях против государства, то изменить свое решение и присоединиться к ним в их служении в ЗО. Использовали любые методы: лесть, угрозы, физическое насилие, подкуп. Постоянно напоминали, что Тоя Кига находится в их власти, и если я не хочу навлечь на них неприятности, я должен сотрудничать с копом, ну или признаться во всем, в чем им взбредет в голову меня обвинить. Сбоку потянуло ветерком. Я покосился в сторону и резко вскочил на ноги. Давно не виделись, Инджи Тодороки. Все за одного. Это чушь, Н. Старатель никогда бы такого не совершил. Всемогущий растерянно смотрел на главу комиссии общественной безопасности, не веря своим ушам. Старатель, герой номер два, его друг, человек, строго выполняющий свои обязанности, и вдруг стал предателем, перешел на сторону злодеев. Сегодня не чертова 1 апреля. Директор комиссии тяжело вздохнул. Мы сами были шокированы таким его поступком. Никто не ожидал от него такого. Это определенно какая-то ошибка, продолжил всемогущий. Позвольте мне встретиться с ним и поговорить. Уверен, это просто какое-то недоразумение. Боюсь, что я ничем не смогу вам помочь, развел руками директор. Старатель слишком опасный преступник. Мы не можем рисковать. Чем вы рискуете? Я его друг и чертов герой номер один. Именно поэтому мы и не можем пустить к нему вас. Что, если он захочет использовать вас для того, чтобы сбежать? А вы, символ мира, наш единственный луч света. Нет, мы определенно не можем рисковать вами. Если бы Инджи хотел мне навредить, то у него была масса возможностей это сделать. Не отступал Тошинари. Просто позвольте нам поговорить. Правила едины для всех, господин всемогущий, ледяным тоном отрезал директор. Со злодеями такого уровня никому не разрешено контактировать, ни его семье, ни вам. На этом все. Но, Грэм, проводите всемогущего, черт побери, выругался себе под нос Тошинари, сворачивая с оживленной улицы в один из переулков. Прошло уже больше недели с тех пор, как Инджи внезапно объявили злодеем, который готовил не то государственный переворот, не то покушение на императора. В разных СМИ версии разнились. Общество забурлило, как растревоженный муравейник. Со всех сторон на старателя полились тонны хейта. Тошинари недоумевал, откуда в людях проснулось столько ненависти. Но были и те, кто, как и он, искренне недоумевал, с чего бы старателю переходить на сторону зла. Как ни странно, но большая часть героев встала на его защиту, требуя более детальных разбирательств. Но комиссия общественной безопасности оставляла все их требования без ответа. Не было ни единого официального комментария по делу Тодороки, так что Тошинари пришлось идти лично, чтобы получить ответы на свои вопросы. Но и тут ему лишь поведали историю, состоящую из всего, что успели придумать на телевидении, не подкрепив ни единым доказательством. А на просьбу поговорить с Инджи его вообще выдворили. Что-то тут нечисто. Всемогущий достал телефон, собираясь позвонить Рей. Надо ей сообщить, что его затея увидеться с Инджи и узнать, что произошло, провалилось. «Хей, здоровяк!» Послышался голос за его спиной. «Ты ведь друг Тодороки Инджи?» «Да», всемогущий обернулся. Перед ним стоял невысокий щуплый мужчина с алыми крыльями за спиной, невероятно сильно похожий на подопечного Инджи. Он хмуро смотрел на Тошинари, ожидая ответа. «Чего вы хотите?» Насторожился всемогущий. Встречаться с очередным человеком, ненавидящим старателя, ему очень не хотелось. Но с другой стороны, откуда он узнал настоящее имя старателя? «Хочу вернуть должок и вытащить из той задницы, в которую он угодил по моей вине». «Так это ты тот самый Шиньятаками», догадался всемогущий. «Это ты тот самый злодей, который совратил старателя», усмехнулся Таками, но тут же вновь посерьезнел. «Забудь этот бред и слушай меня внимательно. Если мы хотим спасти Тодороки, нам придется объединиться». Глава 13. Родственный визит. Все за одного. Я с бессильной злобой смотрел в лицо улыбающемуся человеку, выходящему из фиолетового портала. Чем на этот раз обязан? Пришли позлорадствовать или еще чего? Может, завершите начатое 3 года назад? Ну так давайте, чего время зря терять. Вот он я, перед вами, совершенно беззащитный. Ну-ну, не стоит так драматизировать. Усмехнулся все за одного, я здесь вовсе не для того, о чем ты бы мог подумать, Пинджи. С каких это пор я позволил вам обращаться ко мне по имени? Не припомню, чтобы мы с вами пили на брудершафт. Ах, Инджи, видимо, даже заключение в тюрьме не способно исправить тебя. Ты все так же остер на язык. Горбатова могила исправит, огрызнулся я. Так и зачем ты пришел сюда, лясы поточить? Что, доктор уже надоел? Или ты его тоже достал своими планами по захвату мира? Суджика особо не поболтаешь. Он зациклен на своих экспериментах и говорить о чем-то другом не имеет ни малейшего желания. А у меня давно не было достойных собеседников. Так что, почему бы нам и не поболтать? Он присел на мою койку, закинув ногу на ногу. Мы с тобой не виделись 3 года, Инджи. Я слышал, за эти годы ты успел сделать немало. Далеко не все, что хотелось бы. Я скрестил руки на груди, хмуро глядя на посетителя. Что ему тут надо? Убил бы и дело с концом. Избавился бы от очередной помехи. К чему прелюдии? Ты не ответил на мой вопрос. Зачем ты здесь? Ты невнимателен, Инджи. Я говорил, что хочу с тобой поболтать. Говорил еще в первую нашу встречу. Помнишь, когда ты решил поиграть со мной в прятки? Забудешь тут, как ты чуть не разрушил жизнь моей дочери. Признаю, тут я был неправ, когда хотел отдать Фуюми Адамсам. Моя ошибка... И он словно в издевку склонил голову. Ошибка. Эта ошибка стоила ей зрения. Ты даже не представляешь, сколько сил нам пришлось приложить, чтобы ей его восстановить. Почему не представляю, Инджи? Я внимательно следил за тобой и твоими действиями. И даже помог отыскать вам того доктора, что помог Фуюми. А, так ты еще и всемогущим подрабатываешь на полставки? Язвительно поинтересовался я, потому что помощь с поиском доктора нам оказал именно он. А не ты, Инджи. Ты правда думаешь, что этот твой обожаемый всемогущий сам догадался позвонить Дэйву? Да плевать я хотел, кто там кому звонил. Взорвался я, всемогущий всегда был рядом с моей семьей. И именно он, а не ты, заботился о моей дочери на другом континенте. И это факт, в отличие от твоих разглагольствований, ничем не подкрепленных. ГРХ, твои нелепые попытки загладить свою вину, это все, зачем ты пришел? Нет, Инджи. Вовсе нет, он ухмыльнулся и похлопал ладонью по постели рядом с собой, как бы предлагая сесть, да не стой ты столбом, я не собираюсь тебе как-либо вредить, так что расслабься, вау, а 3 года назад ты не был настроен ко мне так благодушно, ни ко мне, ни к моей семье, тогда, помнится, ты собирался сделать из меня Ному, как и из моих сыновей, мою супругу отправить в сумасшедший дом, а мое состояние прибрать к своим рукам, что ж сейчас-то изменилось? Фыркнул я, полностью проигнорировав его приглашающий жест. Кажется, я начинаю понимать, чего он начал играть хорошего дядюшку. Думает, может меня расположить к себе, может даже сделать своим союзником, как с директором КОПА. Интересно, и какое же он для меня подготовил предложение, от которого невозможно отказаться. Значит, ты слышал, так быстро отошел от наркоза. Не ожидал. Ты вообще ожидал, что я откину копыта. И думаешь, после этого я буду с тобой любезничать, Инджи, тогда я просто не знал, начал было все за одного, но я грубо прервал его, не знал, что я выживу, что ж, извини, что я сорвал тебе все планы, о, ты вовсе не сорвал мои планы, добродушно улыбнулся мужчина, напротив, ты открыл для меня новые перспективы тогда, когда ты сумел сбежать, несмотря на все усилия Уджика, я потребовал от него отчета, почему так вышло. Он долго юлил, отмазывался, он зло сверкнул глазами, думал, если он полезен мне, я спущу ему с рук ложь. Что ж, он поплатился за свою самонадеянность. Я никому не прощаю таких поступков, и думаю, мы в этом с тобой похожи. Что ты имеешь в виду? Насторожился я. Ох, не нравится мне это. Мы с тобой очень похожи, Инджи, не находишь? Его слова, как ушат холодной воды. А чем он? Ты невероятно умен, прозорлив. Ты лидер, за которым идут люди. Ты управленец, который может найти подход к любому человеку, заставить его работать на себя. Ты ведь даже с 8 заветами смерти сумел договориться, а ведь их глава терпеть не может героев. Ты собрал много сторонников, готовых даже умереть за тебя, как и я в свое время. И как и я, ты невероятно сильно, до болезненного привязан к своей семье. Это делает тебя сильным, но в то же время невероятно уязвимым. «Что ты хочешь этим сказать?» — севшим голосом произнес я. «Нет, нет, нет, я знаю тебя лучше, чем кто-либо другой, ведь мы с тобой одинаковые, ты и я, мы оба достигаем своих целей одним и тем же путем, оба делаем ставку на преданных нам людей, ведь даже сейчас ты надеешься, что твои люди вытащат тебя из клетки. Люди, существа неблагодарные, я напряженно смотрел в лицо королю зла, но к чему ты ведешь? С чего ты вообще решил, что мы чем-то можем быть похожи? От осинки не родятся апельсинки, Инджи. Ты такой же, как и я, ведь я твой отец, предположил я, если да, то мог бы хоть маску надеть ради приличия. Если уж косплеит Дарта Вейдера, то уж по полной, фыркнул я, не, серьезно, ты не мог ничего поинтереснее придумать, это уже настолько банальное и избитое клише, что уже не смешно. Я не шучу, Инджи, хотя, признаю, такой поворот действительно является избитым ходом в различных историях, но я даже не предполагал, что сейчас хоть кто-то помнит о злодее фильма более чем 200-летней давности. Но ты слегка ошибся, буквально на одно поколение, мой дорогой внук. Я недоуменно уставился на посетителя, повисла гнетущая тишина, леденящая кровь. Что за фигня только что произошла? Все за одного, мой дед, бред сумасшедшего, шутка, зашедшая слишком далеко. Я не могу быть его внуком, и это его сравнение нас двоих. Похожи, блять, чем мы похожи? Я нет, точно нет, этого просто не может быть. Он пытается меня запутать, посеять сомнения. Держи голову холодной, Инджи. Он 200-летний дьявол, хорошо изучивший все человеческие слабости, играющий людьми получше тебя как куклами. Не стоит поддаваться на его провокации, даже если они так убедительны. Я вижу, ты не веришь мне. Все за одного поднялся с моей кровати, подходя ближе, слегка разводя руки, словно желая обнять и задушить в этих объятиях. Я отшатнулся от него, на что он грустно усмехнулся. Понимаю твой скептицизм, но это правда, и у меня есть тому доказательства. У Джика сделал анализ ДНК, но решил скрыть от меня факт нашего родства, чтобы я не помешал его планам сделать из тебя и твоих детей Ному. Ведь если бы я знал об этих узах, никто и никогда не посмел бы навредить вам. Свежо предание, тихо произнес я, да только верится с большим трудом. И в эту твою сказку о том, что мы с тобой родственники, и в твои заверения о том, что никто не посмеет навредить мне или моей семье. Все это пропитано ложью, как и все твои действия. Мне нет нужды врать, мой милый Инджи, особенно тебе, но у тебя есть полное право не верить мне, и я тебя не виню за это. Ты можешь не верить моим словам, но официальному документу тебе поверить придется. Из внутреннего кармана пиджака он достал сложенный вдвое лист бумаги. Вот, взгляни на результаты анализа ДНК, если мне не веришь. Что мне ваша Филькина грамота? Она годится лишь для того, чтобы ей задницу подтирать, не более. Этот твой прикормленный доктор Мингеле накатает сколько угодно официальных документов, лишь бы тебе угодить. Я не такой наивный дурачок, чтобы бежать в твои объятия только от того, что ты мой дедушка. Все мое детство до меня не было никому дела, ни тебе, ни моей суке матери, что сплавило меня в детский дом, ни воспитателем. Так что, я криво ухмыльнулся, я привык верить только себе и тем, кто доказал мне свою честность. Ты и твой доктор, не в их числе. Понимаю, правду принять бывает очень нелегко, но я не лгу, никогда не лгал. Мне это просто не нужно, как и тебе, мой дорогой внучок. Мы люди слова, Инджи, мы оба, и это очередное наше сходство, которое ты не можешь игнорировать, как, собственно, и все остальное. Ведь мы похожи не только образом мыслей и действий, внешние признаки, что гораздо сильнее бросаются в глаза и куда заметнее показывают родство. Пойди сюда, он схватил меня за руку и подтащил меня к раковине с треснутым зеркалом. Смотри, Инджи, смотри внимательно. Что ты видишь в этом стекле? Я молчал, глядя на свое отражение. На меня испуганным взглядом смотрел ослабевший мужчина с двухнедельной щетиной и грязными сальными патлами вместо волос. Глаза словно ввалились в глазницы, кожа истончилась так, что приобрела синеватый оттенок. Непонятно, где синяки от постоянных избиений, а где близко подходящие капилляры. Скулы и подбородок заострились, разбитые сухие губы окончательно превратились в тонкие ниточки. А рядом, в дорогом костюме тройки, стоял высокий мужчина с прямым носом, с высокомерно поднятым подбородком. Взгляд его, как и всегда, спрятан за тенью волос, спадающих ему на лоб. Я вижу двух самодостаточных мужчин, сильных и волевых, продолжил все за одного, представители одной семьи, которая может распространить свое влияние далеко за пределы Японии, подчинить себе весь мир и навести в нем наконец порядок. Вместе мы можем достичь того, о чем поодиночке мы не могли и мечтать. Подчинив всех нашей воле, мы сможем установить мир и порядок на всей земле. Разве это не то, о чем мечтает любой герой? Видимо, я испорченный герой, тихо пробурчал я, потому что моя мечта – дожить свою жизнь в достатке и радости, окруженным детьми, внуками и, возможно, правнуками. Но, боюсь, твой новый мир не даст мне такой роскоши, как спокойная старость. Мир, превращенный в руины. Чтобы построить нечто новое, надо освободить место под строительство, НГ, очистить его от хлама и начать возводить нечто новое, без тех недостатков, что были в прошлом. И мы сделаем это вместе, внук мой. Не припомню, чтобы новое внезапно стало синонимом к слову «хорошее», отозвался я, отведя взгляд от зеркала, а вот старое долгое время является добрым. Да и, как я знаю, ты не из тех людей, кто любит делиться властью. Скорее, ты из тех, кто жестоко расправляется со своими союзниками, как только они выполнят свою работу. И кто даст мне гарантию, что ты не поступишь так же со мной, а со мной и моей семьей? Я тоже твоя семья, НГ. А король демонов всегда держал свою семью рядом, и она помогала ему в его правлении. Так было в комиксе, что я читал. Ты б какие другие книжки почитал, что ли? Особенно полезно тебе было бы почитать книги по истории. Тогда ты бы наверняка знал, что все эти идеи по порабощению мира никогда хорошо не заканчивались, фыркнул я. Да даже на своем опыте ты должен был это понять, раз на чужих ошибках учиться не хочешь. Сколько раз ты уже пытался прийти к власти, и чем все это заканчивалось? Сейчас все совсем по-другому, НГ. Я не повторю своих предыдущих ошибок. Ты можешь мне верить, как тебе верили все те твои прихвости, которым ты наобещал стрика раба, а в итоге расправился без капли жалости. Я усмехнулся. Нет, я не хочу себе такой судьбы. Ты глупец, не желающий видеть дальше своего носа. Кажется, я порядком разозлил короля злодеев. Будущее у тебя и твоих детей есть только в моем мире. Даже если тебе удастся выйти из тюрьмы, что в твоем нынешнем состоянии невозможно, к своей прежней жизни ты не вернешься. Общество потребителей растерзает тебя, не соответствующего их прогнившим идеалам, и спасибо за это ты можешь сказать всемогущему. Тебе не позволят вернуться к работе, потребуют конфискации твоего имущества, для твоих детей закроются все дороги. Ты должен понимать это, внук. Только я смогу дать тебе то, что тебе надо. Ты уже дал мне все, зло перебил его я. Или хочешь сказать, что все, что сейчас происходит, не твоих рук дело, а что меня посадили за решетку, клеют совершенно нелепые обвинения, разгоняют истерию в обществе. Это все происходит с твоей подачей и под твоим чутким руководством. Ты тот, кто систематически разрушает мне жизнь. Так что даже не думай, что когда-нибудь я буду поддерживать тебя. Все за одного рассмеялся. Ты такой же упрямец, каким был и мой брат когда-то, неожиданно нежно произнес он, поднимая руку, и потрепал меня по волосам. Такой же идеалистичный глупышка. Что ж, если мне сейчас не удается убедить тебя, возможно, мне стоит попробовать уговорить кого-нибудь из моих правнуков. У детей сознание не зашорено предрассудками, они куда гибче взрослых, закостенелых в своих прогнивших ценностях. Возможно, за ними и ты сменишь свое мнение. Что? Нет, не смей. Не смей трогать моих детей, чертов ублюдок. Ты не оставляешь мне выбора, НГ. Но можешь не переживать, пока ты здесь, я позабочусь о них, и о твоих детях, и о твоей милой супруге. Все же мы одна семья. Он ухмыльнулся и развернулся ко вновь образовавшемуся фиолетовому порталу, собираясь уходить. Не думай, что я оставлю тебя так, дорогая НГ. Я буду навещать тебя, мой милый, милый внук. А о детях не беспокойся, ни единый волосок не слетит с их милых головок, ублюдок. Портал закрылся, и мой кулак со всей силы врезался в стену, по которой тут же побежали маленькие трещины. Тварь, сука, мразь, колотить бетонную стену, пустое занятие. И я бросился к двери. Кто-нибудь, пожалуйста, помогите, пожалуйста, моей семье угрожает опасность, пожалуйста, мои дети, моя жена, пожалуйста, хоть кто-нибудь, пожалуйста.